Ну вот, малышка, а ты волновалась. Я же говорил тебе, что догоним. Прервал мои мысли знакомый голос. А потом перед моим лицом появилась грязная милая мордашка в ореоле кучерявых белоснежных волос. И мне стало так хорошо. Девчонка, вафелька, которую я спас от урок, она стояла надо мной и лечила. Сломанные кости срастались, и полоска жизни поползла вверх. Недалеко, правда. Уровень у девчонки ведь тоже был первым. Я встал, не забыв припрятать кинжалы в сумку, и уставился на парочку, пришедшую с девчонкой, на очень знакомую парочку. Один – пожилой человек с длинными седыми волосами, собранными в хвост, и бородкой-эспаньолкой. Над его головой светился ник – Эд. И рыжего гнома с растрепанной бородой и ником «На самом деле я орк». В жизни эти скины смотрелись намного круче, чем на дешевом планшете. Гном внимательно смотрел на трахающихся кроликов и с трудом сдерживал улыбку. Эд присел рядом со мной. «Орк, сходите с девочкой, кроликов пока поглушите, а то больно уж они тут расслабленные». Он подождал, пока гном с вафелькой отойдут. Гном принялся бить крылов, а девушка его лечила. «Я сразу понял, что приятель твой мутит что-то крутое. Я навидался таких за жизнь, серьезный мужик. Вот мы с Магой решили, пойдем за вами, посмотрим. Когда я понял, что вы себе скины рисуете, то решил, что и нам надо. Но скажу честно, удивил он меня. Такого я ожидать не мог. Когда все в порталы ломанулись, мы решили подождать. И пошли не как все, а в тот портал, которым вы ушли. И тут я удивился снова. Чтобы такое провернуть, нужно быть очень умным человеком. Я убедился, что он точно знает, что делает. Самое сложное было выйти на тебя, но тут подсказали вороны». «Вы говорите с птицами?» – удивился я. «Класс друид?» «Хренит!» – хохотнул он. «Утилизация тел. Когда появляются трупы, вокруг начинают кружить вороны. И так, пока они не исчезнут». «Ну так вот, что эти 10 ракобанчики было понятно сразу. Зачем он их?» «Репутация городская. Он натравил их на меня, они стали аграми. А потом он их перерезал. 10 агров, репутация 100. Теперь он беспрепятственно войдет в город. Он говорил еще о королевских патрулях, которые будут направлены сюда утром. А почему кабанчики?» «Вот же хитрый ублюдок!» – хлопнул в ладоши старик с восхищением. «Хитро! А кабанчики? Это в старые времена, когда жулики с зоны бежали, то брали с собой какого-нибудь первохода. Тайга большая, жрать охота. Вот кабанчик с тобой рядом и бежит. А когда харчи заканчиваются, то его пускают на мясо. Вот и друг твой также. Непонятно только, почему он тебя не прирезал. Ты же про него знаешь многое». «Потому что он мой друг», – пробормотал я, не поднимая взгляда от земли. «Ну, тут уж как сам знаешь», – пожал плечами Эд. «Что он еще сказал?» «Следом за королевскими войсками, неписями, пойдут игроки, и они будут резать, не разбирая, всех первоуровневых и плохо одетых. Хочешь жить, ты должен быть уровнем повыше, одетым получше и иметь репутацию в Эльирне». Прозвучал звуковой сигнал оповещения, и перед моими глазами всплыло сообщение. «Игрок Геннадий Чемоданов. Администрация рассмотрела ваш вклад в обеспечение безопасности сервера и соблюдение правил игры. Мы выражаем вам благодарность и уверяем, что игрокам Гнус, Светофор, Таран, Корж и Баклажан будет ограничен доступ на наш сервер. В качестве награды мы начисляем вам очки репутации герцогства Элирн плюс 100, королевские таллеры плюс 100, декоративный костюм на вашу расу и класс». «Мне только что сотня репы упала», – ошарашенно произнес я. «За девчонку», – уточнил Эд. «Ожидаемо. Я видел, как ты ее спас. Если честно, сначала подумал, что ты этих чудаков слить решил. Если бы ты Макса сдал, тебе бы срок точно аннулировали». «Это как?» – уставился я на него крайне удивленным взглядом. «Ты бы сорвал побег такого важного зэка. Срок твой точно был бы покрыт. А может, но это вряд ли. Тебе бы еще премию дали». Об этом я не подумал. Тут же возникла мысль, что если бы я это сделал, то уже завтра был бы снова с Ленкой. Вот только снова мелькнуло в памяти то отражение мужика в окне. Но ведь я ей тоже изменял. Да ладно. Чего ж теперь думать? Я принял другое решение, и совесть говорит мне, что верное. Варт, не зависай, времени сейчас терять нельзя. У меня есть предложение, выгодное. Эд потрепал меня за плечо. Ты принимаешь нас с Магу в группу, заодно и девчонку эту. Мы идем до города, и за счет твоей репутации попадаем внутрь, а я помогаю тебе лечь на дно. Кров, питание, немного денег, может даже красивую девочку. Я все тебе обеспечу, но в городе. Как тебе такое предложение? Каким образом? Вам-то с меня какой прок? Не тупи. Я Валлар, играю только в тюрьме, и то знаю, что репутация группы определяется как максимальное значение из всех членов группы. То есть сейчас у меня, у Маго, у девки этой 0, а у тебя 100. А как только мы объединимся в группу, то у нас у всех будет 100, пока мы не распустим ее. Ну так как? Идет? Вместо ответа я отправил ему приглашение в группу. Эд и Вафелька приняли их сразу. А Маго подошел к нам и вопросительно посмотрел на Эда. Тот коротко кивнул, и только после этого гном вступил. Как кролики, поинтересовался Эд. Хреново, пожал плечами гном. У них уровень тут 11-й, у нас 1-й. Если бы не некоторые мои особенности и хил, то парочка из них могла бы нас сожрать. Оружие надо. Идти надо, не согласился с ним Эд. Ночь не бесконечная, а мы с этими разговорами и так задержались. Я подошел к трупам убитых Максом зэков и собрал с них стартовый набор. Свитки на одноразовое бесплатное изменение ника и по 5 таллеров. Свитки разделил между троими, а деньги на всех. Эд при попытке сбросить ему его долю свитков отрицательно помотал головой, так что мы разделили их с орком поровну. Уровни тоже поднять надо. Перваки в городе подозрительно, угрюмо пробормотал гном. Решим, улыбнулся я и призвал Пэта. Жаба с зомби материализовалась рядом со мной. Гном отшатнулся, прикрывая своим телом старика. Вафелька взвизгнула, а жаб выплюнул язык, схватил пробегавшего мимо кролика и сожрал его. Нам всем капнуло по честной единичке опыта. «А ты полон сюрпризов, Геннадий», — усмехнулся вор. Я лишь довольно хмыкнул, и мы отправились в путь. Жаб скакал рядом, и как только у него откатывалось умение липкий язык, сжирал очередного кролика, принося нам верное очко опыта. Да, по единичке, но зато мы не задерживались, и опыт этот был халявным. Однажды он даже сумел схватить волка. Сожрать он его не смог, просто переломил пастью хребет. А гном тут же подскочил к трупу и собрал лут. «Плохая шкура и кости», — сообщил он нам. «Мелочь, зато бесплатно». «Собирай», — кивнул ему Эд. «На первое время нужны деньги, любая копейка. Придем в город, все продадим и поделим». «Почему вы ник не сменили?» – спросил я старика. «Западло», – пожал он плечами. «Меня короновали с этим именем. Негоже мне его менять из страха перед тюрьмой». Так мы и шли. По ночным полям, под стрекотание сверчков и мерные звуки выплевывания языка. Через час мы достигли 3-го уровня. Ко мне незаметно подошла Вафелька и нежно взяла меня под руку. Тело отозвалось на это прикосновение, но я напомнил себе – что девчонка маленькая, и взял себя в руки. После тюрьмы, несмотря на то, что я снимал девочку, к женщинам тянуло со страшной силой. Будь я охотником за головами, я бы сейчас просто встал возле борделя и валил бы всех, кто уровнем ниже 10-го. Думается, переловил бы не одну сотню беглецов, хотя подозреваю, что не я один такой умный. «Спасибо тебе», – скромно проговорила девушка. Голос у нее был тихий и нежный, и манера говорить, она была какая-то тягучая. Она тянула гласные. «Интересно, акцент. Я ведь знала, что в таких случаях нужно звать администрацию, но я растерялась. «Не переживай, все же хорошо», – девочка кивнула. «Черт, никак не могу привыкнуть к этому. В Валларе детишки, в скинах взрослых. Должны же быть какие-то ограничения. У тебя отличный скин, красивая работа, сразу видно авторская. Неплохой мастер делал, много заплатила?» – попытался я перевести тему. «Да нет», – рассмеялась она, – «в школе на уроках графики нарисовала. Жалко, у нас планшетки государственные, паршивые. Функций мало, а так мне очень нравится рисовать». Я задумался, затем открыл обмен и, предварительно опустошив память, скинул ей тот планшет, который мне прислала Тамара. «Держи, пользуйся». Девочка сначала не поняла, а потом увидела подарок и, радостно взвизгнув, повисла у меня на шее. Она еще пыталась слюняво облобызать меня в подбородок, но я отстранился. Ну не железный же я в конце концов, а то сейчас наобнимаюсь и не удержусь от похода в бордель, а там меня примут. На самом деле, избавиться от планшета мне было выгодно. Может, это, конечно, все и байка, но когда-то был слух, что по виртуальной лицензии можно отследить человека, а тут пусть следят. Ночную тишину пронзил дикий вопль. Мой жаб вытащил из темноты человека. Над головой красным шрифтом было написано «Разбойник, уровень 12». Я мгновенно выхватил кинжалы и, подскочив к мобу со спины, вонзил их ему в спину. Разбойник тут же умер, а у меня всплыло. «Вы наносите разбойнику урон 312 единиц. Вы наносите разбойнику урон 312 единиц. Разбойник убит». «Ничего себе!» Я посмотрел на кинжалы, оставленные мне Максом. «Легендарный кинжал убийца песков. Урон 280-350. И таких у меня два. Да плюс мой уровень силы от рыцаря смерти. Я ведь просто машина для убийства». «Вы можете получить новый уровень», – любезно сообщила мне система. «Вы убили противника, превышающего вас на 5 и более уровней ударом в спину. Вы получаете достижение «Подлый удар». Урон от ударов в спину повышен на 2%. Шанс нанесения критического удара в спину повышен на 1%. Не успел я еще и слова сказать, как раздался новый крик, и жаба снова притянула разбойника. Этого я запорол своими кинжалами лицом к лицу. Он успел ударить меня топором, но при моем уровне здоровья и брони это было не критично. Главарь банды не стал ждать, пока его притянет жаба, и появился перед нами сам. Я использовал на нем навык «Внезапный удар», плюс прошел крит, и он умер так же, как и его друзья. Я посмотрел на товарищей, те ошарашенно смотрели на меня. «Чего уставились?» – прикрикнул я. «Лутайте! Из этих может одежда выпасть. Не век же нам голожопами ходить». К тому времени, когда наступило утро, мы упокоили еще 5 бандитов. Мои товарищи подняли уровень до 10, а я подтянул свой до того же. Я не хотел светить перед ними свой неиспользованный опыт. Я помнил, что эти люди для меня случайные попутчики. За каждого из убитых разбойников нам капнуло по 1 репутации. Мелочь, а приятно. А главное, мы оделись. Да, в обноски, снятые с трупом. Да, в низкоуровневые и убитые по прочности. Но это была полноценная одежда, которой у меня не было уже 3 месяца. Вот только на вафельку мы ничего не нашли. В игре шмотки с мужчин не подходили на женщин и наоборот. Говорят, это был какой-то давний протест разработчиков, утверждающих, что у людей есть 2 гендера. Как будто с ними кто-то спорит, сколько же еще. И в итоге мы представляли собой нелепую картину. 3 разномастно одетых мужиков и полуголая девица с ножом. Будто юная мажорка после тусы в клубе проснулась в бомжатнике. С первыми лучами солнца мы встретили 1 конный разъезд. Королевские конные рыцари в сверкающих доспехах окружили нас, молча осмотрели и также молча двинулись дальше. «Действует репутация-то», – ухмыльнулся гном. «Значит, и в город войдем без проблем». «Ой», – внезапно пискнула вафелька, – «папка письмо написал, их по тревоге подняли. Пишет, чтобы, если я не набрала ничего важного, чего не жалко было бы потерять, то оставалась в яслях. Все игроки там будут убиты, и я смогу начать игру заново. А папка у нас кто? Заинтересовался Эд. Волшебник, наверное, хохотнул орк. Ну да, согласно кивнула девушка. Волшебник. Огненный маг 46 уровня. А вы откуда знаете? Не отвлекайся, прервал ее Эд. Это он шутит так. «Так почему твоего папку по тревоге подняли?» «Так он полицейский», – легко пожала плечами девушка. «Написал, что случилась какая-то чрезвычайная ситуация, и чтобы я из игры выходила». «Ну так выходи», – легко согласился гном. «Шмоток на тебя мы все равно не нашли. Из экипировки у тебя только пара зелий, два простых кинжала, да пара десятков королевских таллеров». «Всего пара десятков?» – возмущенно скривилась девушка. «Да мне за эту пару десятков 3 дня играть. У нас задолженность за электричество. Мне нужно начинать самой зарабатывать». «В смысле задолженность?» – не понял я. «Полицейские же хорошо зарабатывают. Папка меня один растит. Да и не так уж хорошо он зарабатывает». Солнце встало над горизонтом, и от меня пошел еле заметный дымок. Здоровье не уходило за счет отрабатывающей регенерации. Уровень урона и регена был примерно одинаков, а вот визуальный эффект никто не отменял. «Ты чего это дымишься?» – уставился на меня гном. «На меня урон солнцем», – нехотя признался я, – «но это не страшно, я регенерирую». «Страшно», – не согласился со мной Эд, – «это в глаза бросается, а все, что необычно, подозрительно». «Но делать нечего». «Шеф, интересно, а этот кумар штырит?» – хохотнул гном. «Хорош ржать, Вафелька!» «Черт, и правда, что за дурацкий ник ты себе взяла?» – обратился я к девочке. «Меня так папка называет», – смутилась она. «Неважно», – прервал я ее. «Давай тебя заодно прокачаем немного. Смотри на меня, и как видишь, что мое здоровье упало, хоть на единичку. Лечи». «Мне это вроде как и не надо, зато ты навык прокачаешь. Все, двинулись». Внимание со стороны мы теперь привлекали еще больше. Трое бомжей, красотка в бикини. Причем от одного из этих бомжей перманентно идет дым. И над ним периодически вспыхивает золотое сияние исцеления. Как будто этого было мало, рядом с нами скакала флегматичная зомби-лягушка и пожирала мелких мобов. Цирк, да и только». Видимо, поэтому трое подъехавших к нам 20-уровневых игроков ухахатывались так, что едва не свалились со своих ездовых маунтов. Паладин, рыцарь и маг. Не то чтобы серьезные, экипировка частично нечастого уровня, но в основном обычная. И маунты, обычные прокатные лошадки. «Галад», – обратился паладин к рыцарю, – «ты посмотри на это шапито. Ребята, вы откуда такие?» Не дав мне и слова вымолвить, вперед вышел Эд. «Да мы это...» Голос и манера его поведения совершенно изменились. Сложилось даже впечатление, что он как-то вытянулся и ссутулился. «Мы с пацанами кролей фармили. Тут какие-то козлы на нас напали. 20-е уровни. Прикиньте, убили нас. Резнулись мы в деревне Крыжевка. Вот теперь идем в Элирн. Будем жалобу писать. У меня шлем необычный был, наверняка эти уроды из-за него нас и грохнули. Но так же нельзя, я их ники запомнил. Напишу жалобу в стражу, а потом отловлю их по одному и грохну». Троица заржала еще сильнее. Эд так убедительно отыгрывал подростка, что я залюбовался. А вот гном времени не терял. Он как бы невзначай сместился так, что оказался сбоку от группы всадников. Вроде и ничего подозрительного, вот только я-то знал, что у него показатели основных характеристик от орка 100 уровня, а в руках он держал тяжелый разбойничий топор. «Можешь не ходить, сейчас объявлена индульгенция на убийство низкоуровневых игроков за пределами яслей. Хрень какая-то ночью случилась, сбой, и несколько заключенных с тюремных серверов оказались в яслях. Вот и гасят их теперь. С утра всем кланам сообщение пришло, что за каждого отправленного на респ зэка им будет перечислен биткоин денег. Вот народ и чудит. Ну и грабят заодно, конечно. Вот вашу компашку мы бы тоже грохнули. «С чего это?» – возмутился Эд. «Черт, как у него это получается! Внешний старичок! Я знаю, что он вор-рецидивист, а по движениям, позе и интонации он ученик средней школы, задрот-ботаник, сутулый и нелепый. Мы не низкоуровневые! А кто знает, может, вы прокачались? Я считаю, лучше перестраховаться. Хотя...» – голос рыцаря на мгновение стал задумчивым. «Девчонка у вас ничего такая красивая. Давайте мы по-быстрому ее того...» «Шеф!» – прервал его паладин. «У нее кнопка приглашения неактивна». «Жаль!» – грустно вздохнул рыцарь. «Значит, вы ничего не можете нам предложить. Парни, гасим их!» Маг кинул на Эда парализацию, логично решив, что раз он главный, то и самый сильный. Ники всадников мгновенно покраснели. Но вот только тут произошло то, чего они совершенно не могли ожидать. Во-первых, гном с громким матерным криком подпрыгнул метра на два и сверху с размаху вмазал топором по голове магу. Навык орка-воина, которого никто не ожидал от низкорослого гнома. Маг уж точно этого не ожидал, логично рассчитывая, что высота и преимущество маунта делают его недосягаемым. Он охнул и мешком повалился на землю. Его маунт всхрапнул и умчался в поля. Еще бы, это ж простой ездовой арендованный маунт. Он не станет драться. Его задача – сохранить себя в целости и сохранности. В то же время, как гном наносил удар, мой жаб, точно так же, как великий Ква, совершил прыжок и опустился своей большой мертвой задницей на паладина, сминая его доспех и придавливая вместе с маунтом к земле. Приземлившись, он выстрелил языком и выдернул из седла рыцаря. Ошарашенно смотревшего на происходящее, я подскочил к нему со спины и начал быстро наносить удары кинжалами в сочленение доспехов. Его полоска жизни начала резко уменьшаться. Удар в спину. Вы наносите двойной урон. Удар в спину. Вы наносите двойной урон. Вы наносите критический урон. Ваш противник отравлен. Вы убили рыцаря Галада 20 уровня. Ваш уровень опыта позволяет вам повысить уровень. Внимание! Вы убили игрока, вдвое превышающего вас по уровню. Уровня 20 и выше. Вами открыто достижение «Хладнокровный дуэлянт». Ваш урон в битвах с другими игроками увеличен на 1%. Под лягушкой что-то зашевелилось, и я понял, что паладин не убит, и временное оглушение с него спадает. Я оббежал Пэта и увидел, как паладин на животе пытается выбраться из-под толстой жабьей задницы. Я спешно подошел к нему, приподнял его голову за забрало шлема одной рукой и кинжалом полоснул его по горлу. Внимание! Вы наносите добивающий удар. Вами открыто достижение «Удар милосердия». Отныне, с вероятностью в 2%, вам на одну секунду будет предоставлена возможность одним ударом добить противника, чье здоровье находится в багровой зоне. Вы убили паладина всем капец 20 уровня. Ваш уровень опыта позволяет вам повысить уровень. Маунт паладина фыркал и брыкался, пытаясь выбраться из-под жабы, но это у него плохо получалось. Я хитро улыбнулся и, подойдя к нему, вонзил ему в ухо кинжал. Маунт сбрыкнул в последний раз и утих. «Ха!» – рассмеялся гном. «Этому козлу теперь штраф прилетит за утерю арендованного маунта. Штука талеров!» «Не самое удачное начало карьеры охотника за головами. Мы быстро облутали тела, и вафелька наконец-то обзавелась шмотками. Мантия мага была унисекс, и подошла ей как нельзя лучше. А кроме этого, мы собрали 500 таллеров, части доспехов, позволившие нам более-менее прилично экипировать гнома и Эда. Я тяжелые доспехи на себя надевать не стал. Эд передал мне все собранные деньги и мелочевку. Себе они забрали экипировку. Конечно, раздел был не очень справедливый, но я не стал мелочиться. Все же, пока мы одна команда. Заодно я заглянул в мертвого маунта и обнаружил там две палки конской колбасы, шкуру лошади и ярлык конюшен Элирна. Вами начат квест «Пропавшая лошадь». Отнесите ярлык конюху в Элирн и сообщите о смерти питомца. Награда 10 таллеров, 50 опыта. Фух, Квест не мудрящий, но и награда копеечная. Но начало есть начало. Это первый мой квест в новой жизни. Внимание! Вы уничтожили троих агрессивных игроков. Ваша репутация с герцогством Элирн увеличилась на 30. Мы все повысили уровень до 11. Мои товарищи раскидали очки навыков и двинулись дальше. Вдалеке показались башни Элирна.